348. Урусвати знает, как различно действует на живых очевидные проявления тонкого мира. Обычно такие явления вызывают потрясение и даже ужас. Казалось бы, люди всегда окружены жителями тонкого мира. Неужели зримость может так сильно влиять? Конечно, нет. Нужно искать причину в другом. До известной степени и зримость может потрясти. Но не будем забывать, что люди и без зримости часто испытывают потрясения, но не сосредоточиваются на них, и зримость будет лишь поводом к обращению внимания на феномен. Нельзя представить себе, что когда человек говорит о страхе перед призраками, он отдавал бы себе отчет, что он постоянно окружен жителями тонкого мира. Люди не могут избежать такого соприкасания. Но у нас существует обычай оберегать людей от непосильных ощущений. Люди боятся мертвых, ибо они не верят в вечную жизнь. Утвердите эту истину, и мир преобразится. Невозможно говорить о разных сублимациях, прежде нежели будет понята непрерывность жизни. Утверждаю, что люди сейчас далеки от понимания и построения трех миров. Не пытайтесь усложнить схему между мировыми делениями. Получится лишь новое смущение умов. Припомним, что и в древние времена лишь немногие спокойно воспринимали незримые миры. Остальные боялись этих областей не меньше, чем теперь. Мыслитель пытался посвятить учеников в это естественное общение, но только немногие смели взглянуть на истину.